тобой на душе. Мы разошлись на девятом этаже. Мы разошлись, сердце разбито. Мы разошлись и назад дороги не видно. Мы разошлись, боль на душе. Мы разошлись на девятом этаже. Мы разошлись, сердце разбито. Мы разошлись и назад дороги не видно. Я посмотрю в твои глаза, и мне станет легче. Говорят, время лечит, но это все не так. Оно стирает память, а боль остается, и хочется кричать. Год прошел, с тех пор как мы расстались, в радости купались, жизнью наслаждались. Мне сложно забыть твой нежный поцелуй. По вечерам тоскую, без тебя не существует. На столе рамка с нашей фотографией. Если хочешь, ты ее разбей на мелкие куски, на мелкие осколки. Будем смотреть друг на друга, как волки. А я тебя любил, ценил каждую минуту, ценил доброту и красоту. А сейчас ощущаю пустоту. Мы разошлись, боль на душе. Мы разошлись на девятом этаже. Мы разошлись, сердце разбито. Мы разошлись и назад дороги не видно. Мы разошлись, боль на душе. Мы разошлись на девятом этаже. Мы разошлись, сердце разбито. Мы разошлись и назад дороги не видно.